Hare Krishna, my pranams. So this is Ishta Goshti, or questions and Hare answers Krishna. About our Ishta, our most beloved Hare Lord. Krishna, это Ishta Goshti, то есть это вопросы о нашем возлюбленном USA. Господе, Ishta Devi. Это особенно для Соединенных Штатов и для тех, кто so говорит по-английски по всему миру. То есть if они смогут задавать вопросы. И если они уже задают все свои вопросы, то тогда из других стран тоже люди могут преданно задавать вопросы. Если вы говорите по-русски, по-испански, и сейчас вам не удастся, пожалуйста, не волнуйтесь, потому что у вас будет приоритет на специальных иштагоштхи для испаноговорящих или для специального иштагоштхи для русскоговорящих преданных. Но если вообще вы хотите, чтобы ваш вопрос был в приоритете, тогда по имейлу можете написать Гурудеву. То, что questions that just spontaneously come up in the Ishta Goshti. Okay? И вот эти those вопросы будут в приоритете. So let's begin. Hare Krishna. Looks like Hrishikesh has raised his hand. So Hrishikesh Prabhu will be asking the first question. Hrishikesh Prabhu первый. Thank you so much for большое спасибо, Махарадж Хари Кришна. I think I'm my volume is off. Sorry, ask him to repeat his question. Okay, can you hear me? Yes. Yes, now I can hear you, Prabhu. Так, технические моменты. Sorry, thank you, Maharaj, for giving such an insightful class. Спасибо, Махарадж, за такой удивительный класс. I've got a question, for my own protection, because after hearing this great protection, this powerful protection from the Lord for His devotees, how do I avoid myself, to perform intentional sinful activities and think, oh, the Lord will protect me anyway, so it's all okay. А, то есть вопрос. Скажите, если Господь дает нам, как преданным, такую удивительную защиту, как удержать себя от мышления, что, ну вот, Господь меня защитит, я могу грешить? И Гурудев говорит, есть такая намапарадха, что когда мы совершаем грехи, полагаясь на силу святого имени, то есть то, что мы сказали сегодня в классе, это две вещи. Во-первых, это объявление любви Кришны к его преданным. Но также это предупреждение тех, чтобы те, кто считает, что преданные не совершенны, чтобы они не критиковали преданных. For that devotee himself to do wrong things. Right. Но это не означает, что преданному, который сам грешит, дается такая индульгенция. То есть это, с одной стороны, о любви Кришны, а с другой стороны, это предупреждение не критиковать. Но это не дает вам лицензию давать делать грехи насилия святого имени. Это вот это. В Падма-пуране Санат Кумар говорит, that namno balat yasya hipa buddhi, that one should not think, oh, I'll become purified. Человек не должен because думать, I'm chanting the holy name. Он меня очистит, потому что я воспеваю святые имена. Yes, и теперь меня очистит от всех грехов. All sins. Да, вас очистит от всех грехов. Но если вы нарочно делаете грех, уповая на милость святого имени, это уже не грех, это уже апарадха, нам-апарадха. Грехи за одну секунду можно убрать. Но совершить нам-апарадху — это уже очень серьезно, и они очень долго уходят, намного дольше, чем грехи, вот воздействие нам-апарадху. Поэтому нужно таким образом интерпретировать класс и понимать, что вам не дают лицензии на грехи. Большое спасибо. Brenda Dasi had written that she has a question. No, prioritize. Okay. Doesn't matter. Okay. Can I ask a question? Yes. Okay. So Janava Takurani has a question. Вопрос Джанавы Такурани. So I understood you to be saying that we shouldn't criticize, and then the question I have is if. Я поняла, что не нужно преданных, но если, например, этот человек что-то делает по отношению к другому преданному, какова наша ответственность? Ну, видимо, что-то нехорошее. Иногда кто-то может сделать что-то нелегальное. И для этого существуют законы, система законов. Если преданный что-то делает опасное и нелегальное, зазвоните в полицию, и тогда с ним разберутся. То есть если вы преданный, это не значит, что теперь человек transgressing как бы the rules of society. Может нарушать нормы общества и правила, but какие-то законы. Criticize, say, oh, но все равно, he's говорите, он все равно преданный. Он что-то сделал не так, но все равно он преданный. But, these verses do not, этот give стих a license просто также не дает лицензию человеку как бы нарушать закон общества. И он должен будет встретиться actually, с системой, с законом. One, devotee, his name was Surabhi Swami, я знаю одного преданного, Сурабхи Свами. Он архитектор. И он даже был архитектором прекрасного самадхи Шрилы Прабхупады во Вриндаване. Он был в Гонконге, и когда Гурудев был в Гонконге, он там с ним встретился. А, он, кажется, оставил сознание Кришны на какое-то время, если я правильно поняла. И вот он пришел к Шриле Гурудеву, к Парам Гурудеву. Гурудев очень почтил его, очень добр был к нему. Not giving license to do anything wrong, but they're calling for us to be very generous. То есть эти преданные не дают нам лицензию вести себя не так, но они призывают нас быть очень щедрыми, великодушными по отношению к другим. Извините, кто-то рассказал историю, что однажды Шрила Прабхупада дал ему поручение сделать проект для Майяпура. Сейчас вы видите, что Майяпур великолепен, но тогда там ничего не было. И Прабхупада ему велел сделать такой проект вайшнавского города в Майяпуре. И вот он сделал этот план, подошел к Шриле Прабхупаде, и он объяснял Прабхупаде, вот это гурукула, вот сады, вот жилье преданных. А Шрила Прабхупада сказал, а где суд? А где тюрьма у вас? И преданный сказал, ну это же город для преданных, зачем нам тюрьма? Шрила Прабхупада ответил, есть очень много преданных, которые как бы делают дурные вещи. Нам также нужна, в общем, тюрьма и суд. These things are to be considered. То есть это нужно also, тоже понимать. Is, if a devotee is doing something which is unhealthy for himself. Также если преданный что-то делает нездоровое для самого себя others, и нездоровое для других, authority, нужно пойти к авторитету этого преданного. И пусть вот тот, кто авторитет для этого преданного, разберется so с ним. То есть человек не должен быть таким гордым и думать, вот моими словами, моими наставлениями я там его исправлю, потому что я такой. Это невозможно. Ответственность, чтобы исправить других, ответственность, чтобы исправлять других, это ответственность гуру. Это не ответственность. То есть это ответственность гуру, старших, но не, как бы, но не младших и не ровесников, очистить кого-то. Всегда об этом помните. И тогда вайшнавское общество может очень гладко развиваться, существовать. Всегда бывают проблемы. Нельзя сказать, что я хочу малыша, но я не хочу ему подгузника менять. То есть, если вы хотите малыша, то неотъемлемая часть этого опыта — это менять подгузники. И неотъемлемая часть преданного служения — это новые преданные. А новые преданные — это анархи. У них есть анархи. И это означает дурное поведение. И проповедь — это такое, знаете, вы там, ну, как в пеленках запачкаться, вы там обязательно запачкаетесь в этом смысле. И не нужно всякий раз говорить, ой, какой ужас там, кто-то что-то сделал. Наоборот, этого следует ожидать, что кто-то что-то сделает не так. Наоборот, если кто-то ничего дурного не делает, вот это будет шоком. Yes, Shruti. Hare Krishna. Gurudev, I have a question. It's in two parts. Мой вопрос в двух частях. How do you stop yourself from mental judgments? Как вы как можно остановить себя от осуждения? Это очень легко. Это так легко. Это очень легко. Вообще самое легкое, Гурудев говорит. Почему? You just have to be fixed in your resolution. Просто вам нужно вот эту решимость принять. What is that resolution? Каково это решение, которое вы должны принять? Я буду служить Кришне. Я буду делать то, что благоприятно для Бхакти. И я отброшу то, что неблагоприятно. И когда вы все, что вы делаете, вы проводите через этот фильтр, я хочу прогрессировать в Бхакти, тогда вы увидите, что как бы выискивание недостатков других это вообще никак в Бхакти на вас позитивно не влияет. Вы получаете благо, когда вы слушаете о Кришне, вы воспеваете о нем. Особенно, когда вы при этом погружаетесь в самбанда гьяну, то есть в особое отношение. Когда вы погружаетесь в бабу, в ту самбанду, которую вы хотите. Если вы хотите стать служанкой Радарани, тогда вы будете слушать, воспевать о Кришне, памятовать, следуя в этом настроении. Все другое для вас неблагоприятно. И тогда терять время в сплетнях, когда рассуждая о недостатках других, это вообще непродуктивно. Потому что все, что мы делаем, дает впечатление, самскары. Если у нас мы постоянно думаем о недостатках других, то мы будем снова и снова это делать, как бы по спирали. И потому что мы становимся тем, на чем мы концентрируемся, когда мы концентрируемся на недостатках других, то они перейдут к нам, эти недостатки. То есть вы не только теряете время, потому что это не благоприятно для Бхакти, а на самом деле вы себя меняете в самое то, что вы презираете. Мой Гурудев говорил, когда вы критикуете кого-то, и вы думаете дурно о ком-то, вы на самом деле строите мост между вашим сердцем и его сердцем, и тогда по этому мосту все его дурные качества идут к вам. Это когда, если вы воду льете на шнур электрический, на кабель. Электрическое, вас поджарит электричество. Есть очень много причин, почему мы не должны думать о недостатках других. И особенно Кришна сказал, это означает, никто никогда не должен ни критиковать, ни прославлять материальные качества других, потому что тогда человек забудет, потеряет свой интерес для самого себя, погрузившись в асад, в то, что временно. Потому что когда вы смотрите на другого, есть тело и душа, так вот душа вечна. А тело — это проявление гун. И когда они что-то делают дурное, то это гуны. И вы тогда даже не думаете о душе этого человека. Вы просто думаете о гунах. То есть у вас асатья бинивеш. Вы погружаете свой ум в майю. Вы даже не думаете о том другом человеке, потому что он вообще-то душа. И все, что вы делаете, это просто саморазрушительно на самом деле. И если мы просто... так по-умному на это посмотрим. Даже Кришна говорит в 11-й песне, that to see a fault is a fault. Видеть недостаток — это сам по себе уже недостаток. To see a dosha is a dosha. Видеть дошу — это доша. So, if we deliberate on it and understand it clearly, если мы подумаем об этом и поразмыслим серьезно, то такое саморазрушительное поведение, суицидное, мы не будем больше делать. Так себя вести больше не будем. А какая вторая часть вопроса? What you're saying. So when you are communicating with people and you know you are trying to kind of act that filter which is favorable for your bhakti versus Gurudev, not, you come across что... you know family members and you know different people, and then you try to you know restrict your conversations, but it's not appreciated in the right way. So how do you cope up with that then? Ну как быть, когда вы стараетесь так себя вести, но вы же живете в семье, и это сложно. Be kind to everyone. Просто будьте добры ко всем. Обнимайте всех. Все должны как-то расслабиться. Все такие серьезные всегда. А преданные должны быть очень радостными. Внутри они плачут. Шрила Бхактивинода Такур говорил. Сада кандей сангопане. Means that in my heart, в моем сердце I am always weeping. Я всегда плачу. Hey Rad, hey Brajadei, Vikei, Chalalite, hey Nanda Suno Puta. O son of Nanda Maharaj, where are you? О, сын Нанда Махараджа, где ты? О, Радика, царица леса Вриндавана, и твои саки, где ты? В сердце преданный всегда плачет, а снаружи он всегда радостный и веселый. Кришна говорит, мой преданный в своем внешнем поведении всегда очень позитивный. Be very happy with people. Всегда будьте довольны людьми. Это мой опыт, что часто мы выходили на санкиртан, раздавали киртан и харинаму, и всегда кто-то приходил сердитый и начинал критиковать, даже становился агрессивным. И, конечно, этот человек ожидает, что он такой, он тоже вас заставит проявить агрессию в ответ. Но если вы просто смеетесь и скажете, о, братик, дорогой, you're in a good mood today. Ты в хорошем настроении сегодня, похоже, и обнимите его. И тогда этот человек будет в шоке, они забудут о том, что хотели. Дурном. Просто оставайтесь веселыми, добрыми ко всем, позитивными. Если кто-то в плохом настроении, не обвиняйте их, не критикуйте. Постарайтесь выслушать. Берите вину на себя просто за все. Even persons who are against you, they'll become favorable, very, very. И даже те люди, которые против вас, они все равно станут в итоге на вашу сторону. You know, actually the root problem here is. Корневая проблема здесь. Это невнимательное воспевание. Когда вы внимательно воспеваете, тогда ваш ум просто натыкается на лотосные стопы Кришны, и он не уйдет никуда. И когда ваш ум зафиксирован на лотосных стопах Кришны, всюду будет блаженство, куда бы вы ни пошли, что бы ни случилось. Как Амбариш Махарадж. Дурваса Риши. Когда Дурваса Риши сделал вот это вот из своей джаты этого демона огненного, чтобы убить Амбариша Махараджа, то Амбариш Махарадж был в блаженстве, и он видел Кришну в сердце Дурвасы Муни. И когда вы внимательно воспеваете, то вы всегда в сознании Кришны. И вы в блаженстве. И кто-то что-то скажет и так далее, на вас это никак не повлияет. А если вы воспеваете невнимательно, то ваш ум бродит везде, и он забывает о Кришне. И тогда вы свалитесь, утонете к жабам и так далее. Если... И вы просто, когда кто-то потеряет разум, вы тоже потеряете разум, и вообще и будет такая заварушка, ничего хорошего. Try to chant attentively. Старайтесь воспевать внимательно, всегда. И будьте очень щедры и великодушны ко всем другим. И будьте счастливы. Ananda Gopal and Vishakha have sent a written question, and then Krishna Priya has her hand raised. So Ananda Gopal and Vishakha, they sent a written question. You can vocalize, you can say your question, so everyone can listen. We each have one question. Jai Shudhurudev, thank you so much. I'll let her go first, please. Jai Gurudev, thank you for hosting this so much. It's wonderful. Спасибо большое, Гурудев, за то, что вы даете эту программу. Вопрос о невнимательном воспевании. Я знаю, что вы говорили об этом. Но if Nama Parad puts us into having to, overcome the offenses for many, many years or even lifetimes. Если так много лет и даже жизни нужно, чтобы преодолеть нама-апарадхи, а невнимательное воспевание — это нама-апарадха, то, может, тогда лучше вообще не воспевать? Нет, надо всегда воспевать. Махапрабху сказал, киртания садхари, всегда воспевайте. Всегда. Воспевайте непрерывно. Вы должны понять что-то о внимании. There are two types of inattention. Есть два вида невнимания. Is called the vigna, obstacle. Один называется вигна, препятствие. Вигна означает препятствие. У него может быть два вида. Вишеш — интенсивное и садаран, то есть обычное. Невнимание — это садаран вигна, то есть это обычное препятствие в том случае, если вы пытаетесь помнить о Кришне, но из-за нестабильности ума ваш ум иногда ходит туда-сюда. В Бхагавадгите Кришна говорит, где бы ум ни бродил, просто приведите его обратно к Кришне. И вот вы сидите, стараетесь контролировать свой ум, быть внимательным при воспевании. Но вдруг из-за каких-то анарх, из-за невнимания ума, из-за каких-то колебаний ума, происходит какой-то читта-викар. Ой, извините, куда я нажала? А, вот. То есть, ну вы стараетесь, в общем, снова ум привлечь к воспеванию. Это садаран вигна. То тогда вот это невнимание, это не нама апарадха, это нама абас. И поэтому не надо никогда просто переставать воспевать. Всегда воспевайте, старайтесь быть внимательными. И если вы стараетесь, но просто воспеваете невнимательно, это не оскорбление. Другое называется вишеш-вигна. Вишеш — это большое, особенное препятствие. Это когда вы специально невнимательны. То есть осознанно. Например, сегодня у меня много чего еще осталось сделать, но мне нужно еще дочитать джапу. И поэтому что я сделаю? Я возьму джапу, буду воспевать, и в то же время я чем-то займусь, там письмо напишу, что бы там ни было. То есть вы осознанно с одной стороны воспеваете, и осознанно своей волей с другой стороны что-то делаете вообще другое. И вот это уже нама апарадха. И вот это вам создаст проблемы. И это увеличит ваши проблемы воспевания в будущем. А можно ли водить за рулем? Сидеть за рулем и водить? Водить можно машину, но не с джапа-малой. Вы можете просто, знаете, ехать в машине, вести машину и петь киртан, но без джапа-малы. Не считайте это как шакхи, потому что это опасно. Вот так не делайте. То есть это и оскорбительно, и даже опасно для жизни. И оскорбление в данном случае более опасно, чем... попасть в аварию. Потому что если вы попадете в аварию, это не оскорбление. Но оскорбление святого имени очень сильно отдаляет нас от бхакти. I wanted to ask about the fine line between being dharmic какова линия, граница между дхармой, but perhaps if we have a association with a certain kind of justice in the world, that we feel responsible for certain people, that we want to protect, our family. У нас есть какая-то ответственность в мире, мы хотим защитить семью. Take actions in a way to that we believe are dharmic, but we're practicing bhakti. Когда мы действуем согласно дхарме, тому, что мы считаем дхармой, но при этом мы стараемся совершать бхакти. In ways that we're not able to control ourselves, и это приводит нас к тому, что мы начинаем себя, мы запутываемся, но мы думаем, мы просто хорошие люди. То как мы тогда себя разделяем от этой как бы дхармичности мирской, и при этом, наоборот, в другую крайность не сваливаемся. Кажется. These identifications with what is right, what is wrong, I have to stand for this or that, То есть в мире все равно у нас часто есть понимание, вот это хорошо, вот это плохо. И как с этим быть в контексте бхакти? Кажется, такой вопрос. Мы должны знать, во-первых, что даже травинка не упадет без воли Верховного Господа. Все, что происходит, это воля Кришны. Сейчас Кали-юга, ну то есть по идее... And then Satya-yuga comes round again, and the whole thing goes round and round То есть вот есть Сати-юга, другие юги, Кали-юга, это цикл. Everything is the one лила, it's Шришти-лила, И в итоге это все Шришти-лила, это лила творения Кришны. Поэтому нет нигде ничего плохого. Ни в плохом, ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем. Ничего плохого вообще не происходит. Никогда. Поэтому не надо вам ничего чинить, исправлять. Вам нужно лишь починить и исправить свое сознание. Но также даже это не в вашем контроле. Мы лишь можем предаться. И тогда лишь по милости мы можем трансформироваться. Поэтому это вопрос трансцендентного видения. Правильно. Преданному не следует вовлекаться в противоречия мирские, если это не ваш долг. Ну, например, если вы полицейский, тогда вы должны это делать. Но в вашем случае, если вы программист, но вы не несете ответственность за то, чтобы там все в обществе чинить. То есть вы не Шактивеш аватар, чтобы решать все мирские проблемы. И не будет никакой проблемы, если вы не будете этого делать. На личном уровне с разными преданными вы должны понять, наша жизнь очень короткая, и мы реально должны очень мудро использовать каждую секунду. Если мы не будем очень мудро использовать каждую секунду жизни, очень шанс таков, что мы не достигнем совершенства в нашей жизни в этой, и тогда понадобится другая жизнь, еще другая. И вот эта привычка не использовать время мудро, мы можем ее взять с собой в следующую жизнь. И тогда вообще будет трудно делать прогресс. Вы должны помнить об этом. Во-первых, ничего плохого нет. Не пытайтесь починить. Во-вторых, у вас мало времени. В-третьих, не смотрите на недостатки других, потому что тогда вы сами попадаете в майю. В-четыре, вы забываете о Кришне. А пятое, это если вы в ком-то видите недостаток, то к вам он переходит. То самое, против чего вы хотите бороться. И еще один момент. Increases sattva. Следовать дхарму — это повышает вашу сатву. А Кришна говорит в 11-м песне, пока у вас есть еще идентификация с телом, должна быть поддержка сатва-гуны. Это значит, очевидно, что в нашей преданной жизни мы должны воспевать, памятовать, слушать. Но также мы должны где-то жить, там откуда еда придет и так далее. То есть какие-то дела бытовые. И нет вреда в том, чтобы помогать другим до тех пор, пока мы не привязываемся к ним, потому что это сатва-гуна. То есть мы должны это делать, но всегда в сатве. Не вовлекайтесь никогда в раджас. Раджас, например, это сердиться, как-то возбуждаться, беспокоиться, совершать насилие. Это все раджас. И этого нужно избегать. Например, кшатри, как Юдистир Махарадж, ему иногда нужно сражаться, это его долг. Но когда он убивает кого-то, он не делает это со злостью к этому человеку, с гневом, нет. Юдистир Махарадж очень хороший пример такого благочестивого человека, который также преданный. Минуточку, надо зарядку достать, простите. Надеюсь, что я ответил на ваши вопросы. Наверняка у вас есть какой-то конкретный пример, возможно, вы хотите это озвучить, возможно, нет. Но я надеюсь, что я ответил на все. I won't ask as a follow-up, but I think that it's a recurring theme always in life, where we want to feel a part of the group, we want to care about what's happening, we feel the wave of emotion, especially with what's going on with COVID-19 and everything like this, and expressing compassion and things like that. Ну, просто мы живем в мире и часто хотим, как бы хотим выразить сочувствие кому-то, там как-то кому-то помочь. И мы в итоге начинаем увязываться как бы в этот процесс общения с кем-то. Городок говорит, вы должны понимать, где ваша юрисдикция. Если у вас есть служение, и вы являетесь частью группы преданных, то вы обсуждаете, как делать это служение. Но если что-то вне вашей юрисдикции, просто оставьте это им. Шрива Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, Кришна в сердце каждого. И если у кого-то есть изъян, то Кришна в сердце их исправит или через гуру исправит их. И нам не нужно это делать. Но если вы в каком-то проекте с группой работаете, и тогда это имеет к вам отношение, тогда нужно просто проявить такт. Предложите что-то. Они могут принять это или нет. Если они это не примут, уступите. И тогда все увидят, что это было ошибкой. Ну и все и так увидят, как бы, что другая идея, которую вы предложили, она, предположим, лучше. То есть, как так или иначе, все будет хорошо. Просто главное, ну, не сердиться, как бы. И если у вас в семье есть младший брат и сестра, и они что-то делают не так, ну, не надо вендетту затевать, потому что, вы понимаете, это ваш брат. То есть, нашими духовными братьями и сестрами тоже так нужно себя вести. Не принимать всерьез их изъяны. Спасибо большое. And that will be very pleasing to Krishna. И также Кришна будет этим очень доволен. И ваше сердце будет радость, и все в итоге тоже это оценят. Когда ваш ум зафиксирован на том, что важно, все остальное вообще станет неважным. Yes. So who else? Who's next on the list for questions? У кого еще вопросы? Dasi. Yes, my pranams, Krishna Priya Dasi. Please accept my pranams. Thank you so much for the beautiful class. Большое спасибо за этот удивительный вопрос. Actually, many of the questions and answers were relevant to my question when you spoke with Shruti about Когда вы говорили Шрити, что внутри мы должны быть радостными, то есть снаружи радостными, а внутри как бы чувствовать разлуку. Но мы не знаем, сколько нам осталось, и мы чувствуем, что времени мало. И мы теряем время. И приходит эта грусть, что много анарч, что наше сердце нечистое. What my desire is, I know that. Ну, я знаю, каково мое желание, какое видение вы нам даете. Lamentation, so that it's helpful and it doesn't go into the modes of nature, which becomes material lamentation. То есть, как сделать так, чтобы вот это вот, как бы, сожаление было здоровым, конструктивным, а не так, чтобы это, ну, как бы, печаль спускалась в какую-то мирскую тоску и в депрессию нас гоняла. On the devotional path, на пути преданности, we should not do anything separate from bhakti. Нам не нужно делать ничего отличного от бхакти. It's not like, let's say, a person feel some lamentation that their time is running out. То есть, например, человек сожалеет, что его время уходит. Но тогда вообще еще не надо сожалеть о том, что время уходит, пока оно и так уходит. Like, you know, that you do bhakti, let's say you've got say 3 hours alone. То есть у вас есть 3 часа в одиночестве. Вы можете 1 час сожалеть, как вы не прогрессируете, а затем 2 часа воспевать и читать. Но вам нужно как бы встроить ваше сожаление в само бхакти. То есть вы можете таким образом сожалеть, сокрушаться словами, молитвами наших ачарьев. То есть, вместо сожаления, «О, мне некогда, у меня, я такая падшая, мое время истекает», а вы просто помолитесь. Например, вы можете взять песню Шрилы Бхактивинода Такура. And I am completely without any remedy for my situation. Я уже стал совсем старым, и у меня нет никакого лекарства для моей ситуации, Господь. Я совершил так много оскорблений, я полностью никчемный. Этот Бхактивинода Такур полностью как бы предлагает эти молитвы стопам Чайтаньи Махапрабху. То есть, если у вас настроение сокрушения, то возьмите молитву, стих. Как Шрила Рупа Госвами, когда он встретился с Шри Чайтаньей Махапрабху в Рамкеле. Он упал на землю и сказал, нет никого более грешного, чем я, никого более оскорбительного, чем я. И я даже не решаюсь оставить мои грехи. О, мой Господь Пурушоттама, что я могу тебе сказать? То есть не делайте сожаления как бы одной частью вашей жизни, а молитвы другой. Это вы можете объединить это. Есть различные виды молитв, и один из них называется Дайния Бодхика, а это выражение смирения. Вы можете взять эти молитвы, как Шрила Рупа Госвами. О, Шримати Радика, о Гандарвика, я падаю на землю снова и снова, и я плачу. Я такой недостойный, но, пожалуйста, прими меня как свою служанку. Есть очень много прекрасных молитв наших Госвами. Не теряйте время. Не теряйте время на независимые молитвы. Мы не на том уровне, что когда мы какие-то составляем, придумываем свои молитвы, они будут приятны для Кришны. Нет, просто используйте молитвы, которые уже написаны великими преданными, которые уже очень дороги Кришне. И даже его вечные, близкие спутники вечные. И найдите ту молитву, которая соответствует вашему настроению, предложите ее. И когда вы предложите ее, Кришна услышит, и он подумает, «О, эта душа молится в Анугате и Шрила Наратама Даса Такура». Эта душа молится в Анугате и Шрила Бхактивинода Такура. И это особенно нас приблизит к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и Радхи Кришны. Спасибо, Гурудев, это удивительное наставление. Even there in Shikshastakam, даже в Шикшаштакам, я упал в ужасный океан материального существования. Также очень красивая молитва. Хичу наи мор гуна, Гопинат, Like this. This is a very long song in three parts. Это очень длинная песня в трех частях, которая выражает наше невежество, недостатки, сожаления. И она направлена прямо на Кришну, душ, жизнь и душу Гопи Вриндавана. Это удивительно красивая песня. И если кто-то чувствует сожаление, угрызение совести, сожаление, примите прибежище у Шрилы Бхактивинода Такура. Баджан Гопинат Мама Ниведана Шуну. О, Гопинат, послушай меня. Я так наслаждаюсь чувствами, я полностью погружен в вожделение всегда. Я вообще не знаю, как мне очиститься. Кришна, ты даже высвободил демонов из этого мира, но как насчет меня? Это удивительная песня. Примите прибежище у нее. И тогда ваше сожаление, оно как бы сольется, ну, оно пойдет в этом направлении чистого бхакти. Thank you. That was a very important Спасибо, это был question. Очень важный вопрос. Спасибо за удивительный ответ. Все преданные Северной Каролины задали вопрос. Who's there? That's Lalita Priya. Hare Krishna. My dear sister. Hare Krishna, моя дорогая сестра. Our pranams. Лалита. Наши пранамы. I wanted to ask about the question is about verse. Я хотела спросить об этом стихе. Если преданный еще не Шуда Бхакта, то какой стадии бхакти соответствует этот стих? Любой стадии, когда преданный говорит, Only once he said, "My Lord, I am yours." Как только он сказал, "О мой Господь, so then, я твой." At that moment, then the Sri Krishna said, "I make him fearless Тогда forever." That is my. Кришна говорит, so, я клянусь, что он станет бесстрашным навсегда. Says, Когда человек искренне в сердце говорит Кришне, Кришне, я твой, и он совершает, старается совершать служение, то вот с этого момента. Неважно, инициированный, не инициированный. But to do that, to have such a sentiment, one must have. Но для того, чтобы это сделать, чтобы у вас было такое настроение, Because должно быть обязательно у вас уже есть благословение Вайшнава. То есть должно быть для такого настроения, потому что такое настроение не придет к тому, у кого нет благословения Вайшнава чистого. Anyone else? We'll take one more question. Because tomorrow we have two Ishtagoshtis. We have the Russian Ishtagoshti and Spanish Ishtagoshti. Потому что завтра русская Ishtagoshti и испанская. Yes, Vrinda Dasi. Vrinda Dasi. Hare Krishna Gurudev, Dhanava Pranams. Hare Krishna, so happy to see you all. How are you, Gurudev? Fresh from outside. Цветочки для Гурудева. Here's my question. Мой вопрос. Предлагается, нужно поклоняться Туласи Деви каждый день. Но если у преданного по разным причинам не получается поклоняться Туласи, растению Туласи дома, что вы советуете? Как поклоняться ей каждый день? В соответствии с обстоятельствами. То есть также, например, чтобы предлагать Богу, нам нужны сухие листики туласи, как быть? Лучше всего, когда у вас туласи дома. По какой-то причине, если вам нужно путешествовать иногда, следующая лучшая вещь — это когда у вас друг есть, который может служить вашей туласи, пока вас нет. Следующая опция Пусть у вас просто будут сухие листики туласи, и их кладите на подношение. Но чтобы это делать, также у вас должно быть изображение Туласи Деви, и вы можете тоже и кланяться, петь Джай Рада, Джай Кришна, Джай Вриндаван. Если вы не можете этого делать, просто пойте Вринда Деви Аштаку, Шрила Вишванатхи, Чакравартхи Такура. Вот вам так от лучшей опции, ну, к наименее лучшей опции. Okay, we'll take one more question. That was because that was a short one. Еще один вопрос, потому что это был короткий. I'd like to say a very special thanks to our dear Janava Takurani here in. Огромное спасибо нашей Джанаве Такурани в Северной Каролине, которая такую студию организовала. И сегодня у нас были картины из Бхагавад-гиты, и стихи один за другим поднимались, и мы будем делать это чаще. Такой хай-тек, очень высокого качества, на уровне Голливуда. Такой подкаст у нас будет. Мы только начинаем это сейчас, только развиваем. Это будет такое Джанава Такурани Продакшнс. Аплодисменты Джанаве Такурани за ее прекрасное служение. В России тоже так можно сделать. Или в Индии. То есть везде, где Гурудев находится, можно такой студийный стиль. CBS, Chaitanya Broadcasting System. Система бродкаста Чайтанья. Yes, so we have a Nico. Nico. Do you know what Nico means? Ali Mohilage Vrindavana Nico. The word Nico is it's a Brajabasi word. Nico — это слово на языке Враджабаша. And it means a shobaniya. Он означает шобания, оно. Bright and beautiful. Яркий, прекрасный. You just so beautiful, you just have to see it. Такой прекрасный, что надо просто своими глазами увидеть. То есть Вриндаван — это Нико, такое прекрасное, что вам надо своими глазами его узреть. Поэтому Бхакта Нико, у вас уже имя на Враджабаше. Is this sound? Yeah, we have sound. What's your question? Каков ваш вопрос? Yeah, are you hearing me? Yes. Okay. So, my question is about the not about today's class, but about мой вопрос не об этом классе. The Vedas, like the nature of the Vedas. Yes. А природе Вед. It has two parts. Он в двух частях. It would seem that the Vedas are at the same time like the basis of all our то есть, с одной стороны, Веды являются базой нашей философии, нашей жизни. We find in the Shastras themselves. Но мы находим в самих шастрах много таких упоминаний, like they are almost putting them down. Которые нам кажется немного странными, so, ну, like, как бы, которые example, ну, как будто бы компрометируют Веды. Мы обсуждали разговор Нарада Муни с Вьясадевом. In bad terms. И мы слышим, как Нарада Муни, ну как будто бы ругает вообще Веды. Это первая часть вопроса. Regarding that same conversation, тоже о том же, той же самой беседе. Он говорит Вьясадеву, о, ты, который автор Вед. Он говорит, ты так хорошо знаешь Веды, и я не понимаю, как это вообще может быть логически. Несколько раз в Бхагавад-гите Кришна говорит, пусть тебя не смущают, не путают цветистые речи Вед. Или Кришна может сказать, The three Vedas, the Vedas deal with the three modes of material nature. Веды имеют дело с тремя гунами. А затем, зачем тебе это нужно? Поэтому не обращай внимания на то, что сказано в Ведах. Снова в Гите Кришна говорит. Все мы веданными, как бы можно познать меня. Меня можно познать всеми ведами. То есть ведами. То есть мы видим, что в Бхагавадгите веды как бы и прославляют, и ругают, сравнивают их с гунами, и говорят, что это цветистые речи, которые вас запутают. В чем смысл? Adhikara Veda, Upadesha Veda, there are different instructions which are relevant to persons of different adhikar. Есть различные наставления для людей с различным адикаром. Литература Вед дает наставления по карме тем, у кого есть адикар совершать карму. Они дают инструкции по гьяне для тех, у кого есть адикар для гьяны. Они дают наставления по йоге тем, у кого есть адикар квалификация для йоги. И они дадут наставления по бхакти тем, у кого есть квалификация к бхакти. Но тот, у кого есть квалификация к бхакти, вообще, на самом деле, все должны совершать бхакти. Но никто не может получить квалификацию на бхакти, если вас не благословил саду. И поэтому такая ситуация, что если человек не следует дхарме, карме или гьяне, они тоже падают вниз. Но если у них нет благословения вайшнавы и садусанги, у них еще не будет веры в бхакти. И должно быть какое-то у них вспомогательное что-то. И поэтому вот эта гьяна, карма и йога, это как бы такой, это вариант, спасительная шлюпка такая для тех, кто еще, ну, кто не встретил саду, у кого еще нет адикара для бхакти, вот это вот для них, для того, чтобы они не упали, постраховать их. Также другой аспект. Смысл вед, суть всех вед, это найти Кришну. И даже если мы сравниваем наставления кармы и гьяны с наставлениями бхакти, по сравнению, это сравнение на самом деле является всем прославлением бхакти. То есть если есть 10 борцов, и вы видите, и каждый говорит, я величайший, я величайший. Но когда они реально начинают сражаться, и 9 из них упали, а один стоит, вы на самом деле понимаете, кто великий борец. То есть это мы понимаем только в сравнении с теми, кого он победил. И вот так вот косвенно эта дискуссия о пути кармы, гьяны и йоги, на самом деле все это является косвенным прославлением бхакти. И таким образом веды нужны. А и другая перспектива, они всегда все равно говорят о славе бхакти. Also, another perspective we can take. А другая перспектива. That when an enlightened person speaks. Когда просветленный человек говорит, то их слова это Шабда Брама. И это сам Верховный Господь. Кришна входит в уши, как бы слыша слова чистого преданного. Поэтому даже те мантры вед, которые прославляют Индры, Сурию, Чандру, первое значение слова Индры — это Кришна. Сурия — это тоже Кришна. Первичный смысл имени Брама — это тоже Кришна. То есть, с другой стороны, если чистые преданные произносят эти мантры, с их реализацией, с их ракурса, даже ритуалы карма-канды, которые как бы прославляют Девот, они все равно о Кришне. Это такая другая интерпретация, То есть это то, как мы можем ну, привести это в равновесие, не критиковать сами веды, не принижать их, но при этом, ну, как бы объяснить их трактовку какую-то другую, не очень прославляющую. Также обсуждение тат в философии — это часть бхакти. Но главная субстанция бхакти — это прямое прославление нам, Рупа Гуна Парикара, в лилах Кришну, то есть его имени, формы, лил. И в четырех ведах напрямую мы этого не находим. Это там, это есть в каких-то упанишадах. Какие-то упоминания здесь и там. Но они не очень подробные. И поэтому Пураны названы пятыми ведами. И из них Шримад Бхагаватам — это наилучший из наилучших Пуран. Шримад Бхагаватам, несмотря на то, что это не оригинальные изначальные веды и Шрути, но это Шрути Сар, то есть это суть. Это спелый плод, который явился на дереве вед. И это самое важное послание. Это совершенно, и это... И вообще, Шримад Бхагаватам для тех, у кого наивысший адикар, для парамахамс. То есть парамахамсы полностью отречены от мира. И как только они слышат Шримад Бхагаватам, они тут же получают прему. А для всех остальных, кто не парамахамсы, когда они слышат Бхагаватам, они тоже обретут прему, просто будет небольшая задержка. Это различные пути, по которым вы можете, то есть, с одной стороны, примирить прославление вед и такое, ну, кажущееся, как бы, ну, критику вед. Прекрасный вопрос. Мы завершаем.